путь во мгле, где ты и я единые, братья, копья острые, угли красные, во полу зное, тишина. Мирный пласт за ним, звезда млечности, тропа, уют волны эфирности, строки, звон души, а вдали свет того истока родника, горний взгляд, ястреб с крыльями главу осеняет, шлейф вершин ветром одаряет, ты идешь сквозь тонкость слоя, сусальность броскости тонких тел, качает зыбкости длань Творца, через тебя забытость черт, линия в тебе ожила, прощание, встречи с сутью своей, внутри же факел, веретенность нитей, прошедшая в тебе огни костра во времена всходящие, бросок в пути, восхождение от мрака, призрачности, где есть и я, твоя душа, уже сотворяющего рукава Творца.